Глава 5. В последующие дни бодлеровские сироты ощущали тяжесть в желудке. В случае с солнышком все было понятно. Когда Клаус разделил персики, ей досталась часть с косточкой. Как правило, косточку, разумеется, не едят, но солнышко была очень голодна и любила есть твердое, отчего косточка и попала в ее желудок вместе с теми частями фрукта, которые вы или я сочли бы для этого более пригодными. Но тяжесть в желудке мучила двух других бодлеров вовсе не от угощения Чарльза, а от всеобъемлющего чувства обреченности. Они не сомневались, что граф Олаф скрывается где-то поблизости, как хищник, готовый наброситься на них, стоит им зазеваться. Поэтому каждое утро, когда мастер Флакутона, будя рабочих, громыхал кастрюлями, бодлеры внимательно к нему присматривались, чтобы проверить, не пришел ли вместо него граф Олаф. Надеть седой парик, закрыть лицо хирургической маской и выкрасть бодлеров прямо из коек было бы вполне в духе графа Олафа. Однако у мастера Флакутона всегда были те же темные глаза-бусинки, говорил он всегда грубым глухим голосом, очень непохожим на ровный злой голос графа Олафа. Идя через грязный двор на лесопилку, бодлеры приглядывались к рабочим. Было бы вполне в духе графа Олафа самому поступить на лесопилку простым рабочим и выкрасть бодлеров, пока мастер Флакутона не смотрит. Но хоть все рабочие выглядели усталыми, грустными и голодными, ни один не выглядел злым или жадным. Ни у одного не было отвратительных манер. Выполняя изнурительную работу на лесопилке, слово «изнурительное» здесь означает настолько трудное, что у сирот было такое чувство, будто у них разламывается спина, хотя на самом деле это было не так. Они задавались вопросом, не может ли граф Олаф воспользоваться одним из огромных станков, чтобы тем или иным способом прибрать к рукам состояние бодлеров. Но это представлялось маловероятным. Через несколько дней скребки снова сложили в угол, а станки-клещи выключили. Теперь рабочие должны были поднимать очищенные от коры бревна и по одному прижимать к жужжащей циркулярной пиле до тех пор, пока она не разрежет каждое дерево на плоские доски. От поднятия бревен руки детей вскоре начали болеть и покрылись занозами. Но граф Олаф не воспользовался преимуществом, которое ему давали их ослабевшие руки, и не сделал попытки их выкрасть. После нескольких дней пилки мастер Флакутона приказал Филу запустить станок с огромным клубком веревки внутри. Станок обматывал веревку вокруг десятка досок, а рабочим надлежало завязывать ее сложными узлами, чтобы доски не рассыпались. Вскоре у детей так распухли пальцы, что они с трудом удерживали купоны, которые им каждый день выдавали. Но граф Олаф не предпринял попытки вынудить их отказаться от состояния. Безотрадные дни сменяли друг друга, и хотя дети были убеждены, что граф Олаф наверняка где-то поблизости, он все не показывался. Это очень озадачивало.